из клетчатой тетради. Соблазн Шопенгауэра. Лет 15 назад, когда я еще не начал интересоваться философией, мне в руки попала биография Артура Шопенгауэра. Это было время очень трудное для многих, в том числе и для меня. Книга произвела сильное впечатление. Читая ее, я испытывал острую зависть. Я думал, вот как хотел бы я жить, если бы это только было возможно. Быть свободным от материальных забот, от обязательств. Существовать наедине со своими мыслями. Не беспокоиться о том, как меня воспринимают окружающие. Главное же, не иметь привязанностей, которые делают человека таким слабым и таким боязливым. Пускай слепая воля к жизни заставляет других шарить руками во тьме, ударяться друг от друга, набивая шишки или даже обретая временное счастье, я в этом заговоре природы не участвовал бы. Никто и ничто не могло бы меня испугать, потому что на свете не существовало бы ничего ужаснее смерти, а если живешь в одиночестве, то смерть не столь уж и страшна. Я занимался бы любимым делом, с той же самоотдачей и тем же бесстрашием, с каким Шопенгауэр карабкался на вершины философии. Философия подобна горе, на которой нужно взбираться по крутой каменистой тропе, через царапающий терновник. Чем выше поднимаешься, тем суровее и бесприютнее делается пейзаж. Но идущий по тропе не ведает страха. Он должен был отказаться от всего остального. Он знает, что на самом верху ему придется прорубаться через сплошной лед. Путь то и дело выводит тебя к самой кромке пропасти, и ты смотришь сверху на зеленую долину. Кружится голова, тянет сорваться с обрыва, но нужно преодолеть себя и удержаться на краю. И тогда мир останется далеко-далеко внизу. Его пустыни и болота скроются из вида. Его несуразности станут неразличимы. Его раздоры уже не будут достигать твоей высоты. Зато станет видно, что земля круглая. Стоишь, вдыхаешь свежий чистый воздух и смотришь на солнце, а внизу все окутано черной мглой. Мне в моем тогдашнем состоянии эти строки звучали волшебной музыкой. Вот она, настоящая, полноценная жизнь, думал я, и теория об иллюзорности человеческой любви представлялась мне откровением. Ах, как заблуждаются люди, говорящие, что любовь — великое благо, ибо она согревает холод мира, что семья обеспечивает надежный тыл, а душевная близость спасает от одиночества, говорил себе я. От одиночества не надо спасаться. Лишь оно дает настоящую защиту, а человека умного делает практически неуязвимым. Подобно тому, как счастливейшей является страна, вовсе не нуждающаяся во ввозе товаров, либо могущая довольствоваться минимальным импортом, счастлив человек, которому хватает его внутренних богатств, и кто способен сам находить себе развлечения, ни у кого не одалживаясь. Импорт дорого обходится, разрушает независимость, чреват опасностями и разочарованиями, а главное, всегда будет скверной заменой отечественному производству. Не надо ничего ждать от внешнего мира и от людей. Один человек очень мало в чем может пригодиться другому. В конечном итоге все равно остаешься в одиночестве, так что все зависит от твоего собственного качества. Помню, что эта идея показалась мне вершиной человеческой мысли. Нельзя сказать, чтобы Артур Шопенгауэр был вовсе не знаком с искушениями любви. В молодости ему доводилось заглядывать в эту зеленую долину, испытывать головокружение и искушение сорваться. В 30-летнем возрасте он стал отцом незаконно рожденного ребенка, но девочка вскоре умерла. В 33 года он всерьез влюбился в оперную певицу Каролину Рихтер, подумывал о браке и навсегда отказался от этой затеи. Жениться — все равно, что засовывать руку в мешок с рептилиями и надеяться, что вытянешь не змею, а угря, — напишет он впоследствии, присовокупив, что в браке человек обретает вдвое больше обязанностей и лишается половины прав. В последующей жизни философ обходился без любви. Со временем он стал относиться к женщинам со все более возрастающей неприязнью. Очевидно, они продолжали тревожить его покой и мешать восхождению к горним высям. Один раз Шопенгауэр дал волю своему раздражению и дорого за это заплатил. К этому времени он уже совершенно не мог выносить женского общества. Особенно его бесило, когда он видел, как дамы увлеченно болтают о каких-нибудь пустяках. Хотя, на мой взгляд, это одна из самых приятных картин, какие есть на свете. Однажды квартирная хозяйка устроила кофепитие с подругами в комнате по соседству с кабинетом философа. Женское щебетание, доносившееся из-за двери, привело Шопенгауэра в бешенство. Он ворвался в гостиную, устроил скандал, а одну из нарушительниц покоя так сильно толкнул, что она упала и повредила себе руку. Произошло судебное разбирательство, и затем в течение 20 лет Шопенгауэр должен был выплачивать жертве своего женоненавистничества ежемесячную компенсацию. По-моему, по делу. Не в оправдание, а в объяснение этого дикого поступка следует сказать, что Артур Шопенгауэр по характеру вообще был невротиком. Наделенный живым воображением, он всю жизнь сражался с самыми разнообразными страхами, подчас эксцентричным образом. Вне всякого сомнения, именно в этой гипертрофированной впечатлительности причина принципиального отказа от импорта любых внешних влияний. Апофеозом вредоносного воздействия окружающей среды является зараза, поэтому Шопенгауэр был очень озабочен проблемой инфекции. Он всегда имел при себе собственный кожаный стаканчик, никогда не брился у цирюльников, запирал на ключ курительные трубки, чтобы прислуга тайком ими не воспользовалась. Несколько раз при одном только слухе об эпидемии он срывался с места и уезжал в другие края. Особую чувствительность он проявлял к звукам, приходя от малейшего шума в нервическое возбуждение. В пожилом возрасте, правда, сделался тугоух, и это сильно облегчило ему существование. Не доверяя внешнему миру и постоянно ожидая от него агрессии, Шопенгауэр клал на ночной столик заряженные пистолеты. Ценные вещи прятал в тайники. Все денежные записи делал на греческом или латыни, в крайнем случае на английском, но никогда на немецком. Одним словом, это был изрядный чудак, как многие абсолютно одинокие люди, к тому же всецело сосредоточенные на умственной деятельности. Но это вовсе не означает, что он был несчастлив. Совсем напротив. Жизнь, которую тщательно и вдумчиво создал себе Шопенгауэр после того, как 45-летним поселился во Франкфурте, представляла собой земное воплощение рая, выкроенного точно по мерке этого нервного, погруженного в себя человека. Философу досталось небольшое, но достаточное для удобного существования наследство, так что можно было не заботиться о хлебе насущном. Шопенгауэр очень осмотрительно распоряжался деньгами, так что в конце концов удвоил свой капитал. При этом он не был скрягой, а просто умел правильно рассчитывать свои потребности. Превосходное здоровье, редкий спутник философа, позволяло ему не тратиться на врачей и лекарства. Одевался он аккуратно и даже не без щегольства, но не обращал внимания на моду и год за годом заказывал платье одного и того же привычного покроя. Жилище было простым, без каких бы то ни было излишеств, поскольку к роскоши и красоте интерьера Шопенгауэр был равнодушен. При этом повсюду были расставлены и развешаны изображения тех, кого он считал своими учителями или ориентирами. На письменном столе позолоченный Будда и бюст Канта. На стенах портреты Гёте, Шекспира, Декарта и почему-то Клавдия. Кажется, из-за того, что этот император первым ввел в письменном тексте пробелы между словами. И еще гравюры собак, которых Шопенгауэр обожал. Не подозревал в намерении посягнуть на его любовь и свободу. Философ предпочитал пуделей. Так этот человек и жил. Гулял с псами, играл сам себе на флейте и писал трактаты о смысле бытия. Поначалу над ним потешались, называли франкфуртским шутом или франкфуртским мизантропом. Но слава Шопенгауэра росла, чудачество обрело статус оригинальности, и отношение изменилось. Мыслителя произвели в мудрецы. Горожане стали умиляться на его подпрыгивающую походку. Когда владельца отеля «Англетер» спросили, случалось ли ему накрывать стол для августейших особ, тот ответил «Да, для доктора Шопенгауэра. Мне почему-то хочется описать обычный день франкфуртской жизни Артура Шопенгауэра, хотя этому совсем не место в трактате. А, впрочем, может быть и место. Назначение философии в том, чтобы научить человека быть счастливым, а для этого неплохо бы иметь точное представление о том, что такое счастье. Жизнь Шопенгауэра долго представлялась мне недостижимым раем, а сегодня кажется раем утраченным. Еще недавно мое существование, хоть и не достигшее таких высот безмятежности, все же ценой долголетних усилий было устроено на шопенгауэровский манер, насколько это вообще возможно в условиях современного отечества. Но вот все переменилось, и я, прервав изучение теории и практики аристономического пути, вынужден писать незапланированную вводную главу о другом пути, на котором чувствую себя бездарным и беззащитным. Философ любил поспать, отводил на сон 9 часов, чтобы мозг хорошенько отдохнул, и вставал не с первыми лучами солнца, как предписывает немецкое прилежание, а часов в 8. Принимал холодную ванну и обтирался губкой, что в те негигиенические времена тоже казалось чудачеством. Сам себе варил кофе. Весь этот ритуал, видимо, был родом медитации, приготовлением к священнодействию умственной работы. Прислуге запрещалось нарушать утреннее уединение хозяина. 3 часа Шопенгауэр писал. Утомившись, принимал гостей, с которыми любил поболтать обо всем на свете, но недолго. Ровно в полдень экономка была обязана войти и показать на часы, иначе доктор мог увлечься беседой и нарушить режим. Гости немедленно прощались и уходили. Полчаса после этого Шопенгауэр играл на флейте. Потом тщательно одевался. Фрак, белый галстук. Отправлялся в Англетер, к табльдоту, обедать. Аппетит у философа был отменный. Во время трапезы он любил разговаривать со случайными соседями. Причем в основном вещал сам. Считал, что эксплуатация диафрагмы способствует хорошему пищеварению. Впрочем, другие обедающие, коммерсанты или военные, вряд ли могли сообщить мыслителю что-нибудь достойное внимания. Перед началом трапезы он клал на скатерть золотую монету, объявляя, что пожертвует ее бедным, если кто-то из столующихся офицеров сможет завести беседу о чем-нибудь, кроме женщин, лошадей или собак. Покушав, прятал золотой обратно в кармашек. С годами табльдотные разглагольствования доктора Шопенгауэра стали чем-то вроде местной достопримечательности. Люди специально приходили поглазеть и послушать. Вернувшись домой, философ пил кофе и ложился часок соснуть. Мозг второй свежести уже не годился для того, чтобы писать, разве что для чтения. Им-то Шопенгауэр и развлекал себя после сиесты, не пренебрегая и беллетристикой. Ближе к вечеру шел гулять по полям, где нет людей. Шагал быстро, не глядя по сторонам, бормоча под нос и колотя по земле тростью. Рядом семенил пудель, а то и не один. Знакомых Шопенгауэр не узнавал. Все уступали доктору дорогу, и он раздражался, если встречный подавался влево, а не вправо. Это каким-то образом нарушало гармонию. Мацион длился не меньше 2 часов в любую погоду. Затем опять домой. Почитать газеты на 3 языках. Вечером на концерт или в оперу. Ужинал на обратном пути тоже в отеле и опять с удовольствием болтал со случайными собеседниками. Любил вино, потому что оно убыстряет мысль, и ненавидел пиво, потому что оно отупляет. На ночь выкуривал любимую трубку длиной в 1,5 метра, укладывался в постель и немедленно засыпал сладким детским сном. На полу сопели пудели. Шопенгауэр предпочитал иметь 2, чтобы псы были поглощены собственными взаимоотношениями и не требовали от хозяина много внимания. Имена собакам доктор давал всегда одни и те же. Буц — карапуз, и атман. В индуизме и буддизме так называется душа. В старости завел еще и кошку. Франкфуртский период шопенгауэровского блаженства вместил 27 лет и 24 пуделя. В самый последний день жизни, 21 сентября 1860 года, Шопенгауэр, как обычно, принял ванну, позавтракал, сел на диван, поглаживая кошку. Откинулся на спинку, умер. Легко, быстро и, если так можно выразиться, как-то очень ловко. Он однажды сказал про свою будущую смерть. У человека, который всю жизнь был один, это одинокое дело должно получаться лучше, чем у других. А вот теперь я внезапно понял, зачем мне понадобилось смаковать эту безмятежную, стерильно одинокую, без любви и веры жизнь во всех ее малозначительных подробностях. Это никакое не счастье. Это жизнь труса, который решил, что не станет жить вовсе, а ограничится тем, что будет о жизни размышлять. О каком бесстрашии на крутой горной тропе говорил Шопенгауэр? Дорого ли стоит мужество человека, который ничего ценного не имеет, а стало быть, ничем не рискует? Что вообще может знать о жизни, и как смеет учительствовать о любви тот, кто 27 лет гулял с пуделями и играл сам себе на флейте в пустом доме? Мне непонятно, как я мог всерьез завидовать Артуру Шопенгауэру. Как я мог забыть о том, что однажды уже пережил настоящее счастье, которого не принесут человеку никакие озарения ума.